Глава 19. «Значит, ты расколол глухонемого Эдди?» Вампир смотрел на меня как-то по-новому. От его обычной снисходительной манеры не осталось и следа. «Поделишься секретом?» Я пожал плечами. «Тебе удалось меня впечатлить», — сказала Далиус после паузы, когда уже стало ясно, что секретами я делиться не собираюсь. «Да, все это весьма интересно. Хм. Было бы еще интереснее, если б ей не удалось сбежать». «Ее можно было бы легко вычислить», — сообщил вампир. «Но такой необходимости нет. Я знаю, кто именно король». «И кто же?» «Скажу, если расскажешь, как ты расколол Эда». «Мы просто поладили, вот и весь секрет». Адалиус недовольно поджал губы. «Знаешь, Урфин, с тобой все-таки очень сложно сотрудничать. Я все же кое-чем тебе помог, а ты мне отвечаешь, словно я дурачок какой». «Не выдумывай, пожалуйста, Адалиус. Ты тоже, знаешь ли, не торопишься делиться со мной всем, что знаешь. Кроме того, я хорошо помню, что сказал тот парень с татуировкой на лице, который судил наш с Хаском поединок. Все в городе плетут интриги. Идет борьба за влияние, так? Ну так вот, мне дела нет до ваших интриг. У меня своя задача. И по-хорошему, вам следовало бы мне помогать, а не грызться между собой, потому что речь идет об изменениях внутри фантазии, черт побери, серьезных изменениях». «Каких изменениях?» — прикрыв глаза, спросил вампир. «Плохих изменениях». «Да, но что именно изменится?» «Эти штуки похожи на вирусы», — сказал я. «Весьма мерзкие, надо сказать. Их выпускает автор, тот парень, с которым мы дрались. От них можно, к примеру, превратиться в зомби или стать жертвой неутоляемой жажды. Я видел, как они действуют, и поверь мне, это гораздо хуже, чем любая ваша внутренняя проблема. И они заразны, понимаешь? Заразны, как обычные чертовы вирусы». Адалиус пристально смотрел на меня. «Вижу, ты действительно видел что-то такое. А может, даже ощутил на себе». Я промолчал. «И как ты спасся?» — с интересом спросил вампир. «Чудом», — ответил я, выдерживая его взгляд. «Я спасся благодаря самому настоящему чуду». Вампир долго молчал. «Короля зовут Тарк. Он — говорящий от клана Элегион, одного из самых могущественных кланов города». Картинка с орком из белого паланкина мгновенно воскресла у меня перед глазами, и я понял, что Адалиус, скорее всего, только что сказал мне правду. Значит, придется нанести ему визит. Адалиус усмехнулся. «Рассчитываешь, что твоя история заставит его забыть о собственной выгоде? Думаешь, нет? Думаю, что тебя убьют, едва ты переступишь порог дома». «С чего бы такая реакция?» Вампир пожал плечами. «После того, как ты пришел в город вместе со мной, да еще и астралиста побил, мало кто сомневается в том, что мы союзники. Тарк меня не любит, как и я его, впрочем. Для твоего плана это, к сожалению, создает определенные трудности». Я поморщился. В очередной раз становилось ясно, что реальной помощи от вампира не так уж и много, как было и с вхождением в город. А теперь я числюсь за его долбанной политической партией. И нахрена оно мне? Может, мне удастся убедить Тарка, что мое дело никак с политикой не связано? Но на это, к сожалению, мало надежды. А уж на то, что он самолично проводит меня в замок для каких-то не очень ясных манипуляций, и вовсе никакой. «Адалиус, а почему ты публично не заявишь, что Тарк — король?» Вампир поморщился. «В городе каждый день кто-то делает подобные заявления», — сказал он. «Толк-то? Анонимность короля создает определенный статус-кво, который в известной степени устраивает слишком многих. Скажи, а как именно король снимает барьер? Сразу целиком? Или, может, там какая-нибудь дверка открывается?» Вампир пожал плечами. «Знал бы прикуп. Пожалуй, прикуп он знал, но, как и я, делиться не спешил. Что ж, все по-честному». Я поднялся. «И что ты собираешься делать?» — лениво спросил Адалиус. «Посмотрим», — сказал я. «У меня есть еще кое-какие дела в городе, а там видно будет». «В город соваться не советую». Я вопросительно поглядел на него. «После вашей неудачной погони, Урфин», — пояснил вампир, — Я бы на вашем месте посидел несколько дней дома, да наладил хорошенько оборону. Королю, скорее всего, очень не понравится, что кто-то пытался выследить его человека». Я угрюмо воззрился на него. «Понятно, что не понравится. Но что же теперь, сидеть сложа руки?» «Большого нападения, скорее всего, не будет», — неожиданно успокоил меня Адалиус. «Как я уже сказал, статус-кво, все дела, королю нет нужды поднимать большую бучу. Но несколько высокоуровневых убийц могут быть запросто, и, скорее всего, будут. А подкараулить тебя по дороге с рынка большого труда не составит. Посидите дома, а я, так и быть, помогу с охраной». «И что? Просто так, что ли?» «Нет, ты мне расскажешь, как ты расколол глухонемого Эда». Я внимательно поглядел на упорного вампира. Вампир вздохнул. «Черт с тобой, Урфин, провались ты к дьяволу со своими тайнами!» «Не пудри мне мозги, Адалиус. Тебе-то только выгодно будет, если в твою засаду кто-то угодит. Глядишь и разживешься чем...» Вампир покивал. «Пожалуй, из тебя все-таки мог бы выйти толк в политике», — задумчиво сказал он. «Значит, ты добровольно предложил себя, а заодно и всех нас на роль приманки?» — в 55-й раз затянул мистер Майерс. Прошло уже почти 10 часов, как мы сидели в засаде. Все шторы в доме были плотно задернуты, у всех входов и выходов дежурили часовые, а где-то там, снаружи, ждали, затаившись люди Адалиуса, которые, если подать условный сигнал, быстро явятся на подмогу. Но все уже порядком устали ждать неизвестно чего, да и мне самому план уже не казался столь блестящим. Даже если кто-то попадется на удочку вампира, как это поможет мне добраться до замка? «И мало того, — не унимался мистер Майерс, — ты полагаешь, что проявил незаурядное дипломатическое мастерство, договариваясь с этим пройдохой-вампиром, так ведь?» «Мне кажется, или из всего, что я сказал, ты услышал только это, — вяло огрызнулся я. «Не только это. Но согласись, Ворчан, мы находимся в дурацком положении. Сидим взаперти и не знаем, сколько и чего теперь ждать. Мне не кажется это разумным поведением». «А какое кажется разумным?» «Попробовать все-таки сходить к этому тарку, сделать публичное заявление, да хотя бы даже и уйти из города ни с чем. Мне почти все стратегии кажутся более разумными, чем это». «Что ж, вперед!» Я в 55-й раз сделал жест в направлении двери. «Иди на площадь, делай заявление, вызывай тарка на переговоры. Вот только ты уверен, что дойдешь?» Мистер Майерс засопел и налил себе из бутылки. Куин спала, положив под голову руки. Дежурившие Фродо и Квентин болтались у окон, пытаясь высмотреть хоть что-нибудь в ночной тьме. Остальные были наверху, спали. Внезапно Фродо встрепенулся. «Идут!» Громким шепотом сообщил он. «Двое!» Я вскочил и в мгновение ока оказался рядом с ним, но, глянув в окно, облегченно выдохнул. Это были Бо и Жилистый. Вид у обоих был взлохмаченный, значит, летели по воздуху. Интересно, зачем они так торопились и тратили ману? Я открыл дверь за секунду до того, как Жилистый постучал в нее условным стуком. Лица у посыльных были серьезные и сосредоточенные, и я сам невольно подобрался. «Собирайтесь и пошли», — сказал Жилистый. «Нужно торопиться». «Что случилось?» «Барьер открылся», — буркнул эльф. «Король в замке». Мы бежали так быстро, как только могли. Площадь перед замком была окутана тьмой. Свет нескольких масляных фонарей не только не разгонял ее, но и, казалось, делал еще плотней. Вампир ждал меня неподалеку от подъемного моста. С ним были Кринж, Горм и другие. Все в боевом снаряжении. У Адалиуса под плащом серебрилась сегментная кольчуга, стоившая, как мне было известно, целое состояние. Он шагнул мне навстречу. «Какого черта, Урфин? Просто чудо, что проход все еще открыт!» «Он в замке?» «Да». «Тогда вперед!» Я повернулся к мосту, но Адалиус остановил меня. «Не так быстро, парень. Скоро здесь будет и легион в полном составе, а еще, вероятно, астралисты, мофры и лангиконы. Если они войдут за нами в замок, а потом включится барьер, это конец. Поэтому внутрь пойдем только мы с тобой, а остальные будут ждать здесь, и если повезет, смогут продержаться до подхода наших». «Ты спятил, Адалиус? Да их же перебьют. Не перебьют. Я уже послал людей. Археи и Вольты помогут. Тогда, может, стоит подождать их, а потом войти всем вместе? Барьер может закрыться в любую секунду. Я повернулся к своим, не зная, что предпринять. Схватка с Тарком, конечно, пугала, но еще больше меня пугала битва, которая ждет моих друзей, остающихся снаружи. Кто знает, какие силы удастся собрать посреди ночи посыльным вампира, а вот люди короля наверняка будут наготове. И в такой момент я должен повернуться и уйти? Я наткнулся на спокойные глаза мистера Майерса. Он едва заметно кивнул, а вслед за ним этот жест повторили и все прочие. «Миссия должна быть завершена, другого пути нет». Но я все же колебался. «Время уходит!» — прошипел вампир. «Если нас накроют здесь, другого шанса попасть внутрь может уже не представиться!» «Ладно», — сказал я, — «пошли». Пригибаясь, мы побежали к мосту. Через мгновение я почувствовал под ногами слегка пружинившие доски настила. На самой середине моста на меня внезапно обрушился тихий шелест, равномерно доносившийся со всех сторон. Через несколько шагов шелест стих, и я понял, что мы внутри. Вампир бестрепетно скользнул в арку, я шел за ним по пятам. Дробное эхо наших торопливых шагов щекотало уши, а потом мы оказались во дворе. Черное здание, увенчанное роковой башней, возвышалось перед нами. Широкая мраморная лестница вела к дубовым дверям, по краям которых стояли колонны. «Ты знаешь, куда идти?» — шепотом спросил я, догоняя вампира. «Знаю», — сказал тот. «Вход в башню на третьем этаже». Адалиус поднял руку и быстрым жестом вычаровал небольшой светящийся шар, который поплыл над нами, освещая мрамор лестницы мертвенным зеленоватым светом. Мы поднялись к тяжелым деревянным дверям, украшенным инкрустациями. Вампир повернулся ко мне. «Тарк силен», — сказал он. «Но проблема еще и в том, что замковая непись, скорее всего, будет сражаться за короля. Ее возможности я не знаю, но думаю, что они могут быть значительными, так что будь готов ко всему». «Этого еще не хватало. Про непись я, честно говоря, не подумал. Впрочем, может быть, еще есть шанс решить дело переговорами?» Мысль была несколько малодушная, но с учетом обстоятельств я не собирался от нее отказываться. Вампир толкнул дверь, и она неожиданно легко и бесшумно распахнулась. Магический шар скользнул внутрь, осветив огромный холл с высоким потолком. На стенах висели картины в тяжелых золоченых рамах, всюду стояла тонконогая дорогая мебель, а под потолком виднелась огромная кованая люстра на 1000 свечей. Мы медленно шли через зал, вглядываясь в движущиеся повсюду тени от предметов, мимо которых пролетал магический фонарик. Здесь было пусто. «Где же, черт побери, король?» — спросил я, заглядывая под огромный дубовый стол, стоявший вдоль стены. «Ближе, чем ты думаешь, ворчан. Гораздо ближе». Я обернулся. Адалиус стоял в десятке шагов от меня. В руке у него сиял приглушенным светом кристалл размером с кулак. «Что ты сказал?» — произнес я помертвевшими губами. «Ты меня слышал», — усмехнулся вампир и поднял руку. Я метнулся в сторону, но поздно. Кристалл полыхнул огнем, и тут же со всех сторон ко мне метнулись тысячи призрачных нитей, обвивших мои руки и ноги. Я дернулся, но магические путы держали надежно. Вампир медленно приблизился. «Ах, как я ждал этого момента!» — протянул он, сверкая рядами треугольных зубов. «Ты с ума сошел, Адалиус!» — сказал я, только чтобы что-нибудь сказать. «Тарк, может, сколько раз!» — перебил меня вампир. «Я представлял себе этот момент!» «Ну, не то чтобы именно этот!» «Честно говоря, не предполагал, что все обернется именно таким образом!» «Но, ей-богу, ворчан, получилось даже интереснее!» «Да о чем ты, черт, тебя побери, толкуешь? Какой ворчан? Меня зовут мистер Стивен Мерсли или Брайан? У тебя много имен, дружище, я знаю, как и у меня. С тех пор, как мы встретились на той полянке, столько всего произошло. Сколько раз я проклинал себя, что не зарезал тебя еще тогда!» Но при этом я всегда знал, что та наша встреча не только не случайная, но и не последняя. Это даже превратилось в нечто вроде навязчивой идеи. Я сам над собой смеялся из-за этого, а сделать все равно ничего не мог. Просто я должен был тебя прикончить. В моей голове постепенно начал формироваться ответ, но столь абсурдный, что поверить в это было просто невозможно. «Мы гнались за тобой до самого города Экаче, но ты снова ускользнул, заодно похоронив кое-какие мои планы». «О, Господи, ты... ты...» «Когда немногим позже мы шли, чтобы сравнять с землей ваш сраный городишко, я был уверен, что теперь-то ты никуда от меня не денешься. Кто мог знать, что ты умудришься перетащить на свою сторону игроков из Реала, которые так своевременно ударят нам в спину? Это было ловко придумано, признаю». Я уже знал, что не ошибаюсь, и голова моя от этого знания шла кругом. «Не может быть! Сторг?» Вампир улыбнулся еще шире и медленно наклонил голову. «Как видишь, мы оба довольно сильно изменились. И ты в очередной раз меня удивил. Но на сей раз твой хитрый замысел дал сбой». «Но как? Я помню тебя в той битве, и ты был человеком». Только произнеся вслух, я понял, как абсурдно это звучало из уст краснорожего монстра, который тогда тоже был человеком. Вампир усмехнулся. «Хочешь знать, как я стал Адалиусом из клана Жнецы? Что ж, я удовлетворю твое любопытство, а потом ты удовлетворишь мое. 6 месяцев назад ты разрушил мой план, позвав на помощь своих друганов из Реала. Ты подбил их убивать нас, прекрасно зная, что наша смерть будет подлинной, хотя сами убийцы ничем не рискуют. Хорош герой, нечего сказать. Но кое-кому из нас удалось улизнуть из ловушки, да. Когда я улетал из города, моим единственным желанием было подняться повыше и просто подождать, пока закончится мана. Ведь я понимал, что смерть теперь неминуема. От рук твоих ли сторонников, моих ли, разницы не было. Моя армия погибла. А виноваты были идиоты, которых я оставил стеречь город игроков. «Ну, естественно», — поддразнил я, осторожно пробуя на прочность путы. «Виноваты были все, кроме командира». «Я своей вины не отрицаю», — сказал вампир. «Командир всегда несет основную долю ответственности. Я недооценил вашего военачальника, недооценил твою настойчивость в вопросе восстановления контакта с Реалом и переоценил собственных людей. Что ж, можешь мне поверить». Наказание было достаточно суровым. Вдобавок ко всему прочему, однажды утром я проснулся в этом теле и стал монстром. Вот так, запросто. Я скитался по фантазии, и любой встречный мечтал меня прикончить. По большому счету, только надежды на то, что я еще смогу когда-нибудь выпустить тебе кишки, а потом сжечь ваш городишко, поддерживали меня тогда. Но вы больше не хотели драться, сраные трусы. Нет! У вас кишка была тонка прийти и сломать наш город. Вы выбрали ссылать послов из числа перебежчиков, которых вы отравили своей пропагандой. Я выследил их и прикончил. Был среди них и вампир по имени Адалиус. Когда-то он присягал мне на верность, а потом стал псом на поводке у травоядных. Я решил, помолчав, спокойно продолжал Сторг, что посольство необходимо исполнить как следует. И занял его место, благо в своей новой шкуре я был здорово на него похож. Так закончился Сторг и начался Адалиус. Новая жизнь. Я вернулся в город игроков и узнал, что я не единственный, кто весьма зол на твоих соплеменников. Вскоре мне удалось собрать вокруг себя лучших из тех, кто выжил. И так возник мой клан, моя новая семья. И что же, они в курсе, что ты король? От семьи у меня секретов нет. Да неужели? А знают ли они, что ты тот самый человек, который привел их народ к поражению под стенами города Экаче? Вампир снова усмехнулся. Рассчитываешь, что сможешь им об этом рассказать? Если так, напрасно. Лучше ответь, каким образом ты расколол глухонемого Эдди? Я молчал. Пожалуй, можно было попробовать сочинить что-нибудь убедительное. Потянуть время, Но зачем? Через барьер все равно никто не прорвется. К тому же я помнил о детекторе лжи, который носил в себе этот тип. «Молчишь?» — констатировал Сторг. «Что ж, ты всегда ловко отмалчивался. Но на этот раз, дружок, я все же рекомендую тебе сообщить мне то, что я хочу знать. Понимаешь, в этом замке много чего есть. Например, отличный арсенал, очень приличная кузня, неплохое кожевенное производство, лаборатория, а среди прочего — прекрасно оборудованная пыточная. Знаешь, даже удивительно, как будто в большом мире мало боли, а вот поди ж ты. Мастер Келлок — настоящий артист. Я почти никогда не обращаюсь к нему, поскольку он кажется слегка не в себе. И вообще, я бы с куда большим удовольствием лично вспорол тебе брюхо, чем, поверь, оказал бы тебе очень большую услугу. Но у тебя есть тайна, Ворчан, и я чувствую, что от этой тайны зависит достаточно много. А значит, мне придется все же отправить тебя вниз на 2-3 часа. Можешь не сомневаться, этого хватит. К сожалению, нет гарантии, что ты там не спятишь, но что поделать, это крайние меры. Не могу сказать, что отнесся к угрозе равнодушно. То есть, прямо совсем не могу. Я взрослый человек и понимаю, что чудес не бывает, а всякое геройство имеет свой предел. Под пытками, говорят все. Я заметался. Путы зашипели и сжались крепче. Я почувствовал, как немеют конечности из-за недостаточного притока крови. Вампир рассмеялся, и эхо его хохота заметалось под сводами замка. «Не дергайся, Ворчан», — посоветовал он. «Только хуже будет. Внутри этого замка все подчиняется воле короля. А ты здесь никто, понял? Это место слушается только меня». «Ошибаетесь, многоуважаемый», — произнес низкий и такой знакомый насмешливый голос.